Последние 4 года обучения в школе Уланова занималась у выдающегося педагога Агриппины Яковлевны Вагановой. Она продолжала заниматься у нее и 10 лет после окончания хореографического училища. Это была настоящая академия классического танца. Причем каждой ученице Ваганова искала индивидуальный подход, не снижая при этом требований к мастерству. То, что легко давалось балеринам виртуозного плана, не всегда подходило хрупкой Улановой. Агриппина Яковлевна чутко прислушивалась к органике своей непохожей ни на кого ученицы. «Тонкое, хрупкое, неземное создание», — писала Ваганова впоследствии. Ее дебют в качестве профессиональной танцовщицы состоялся 21 октября 1928 года в «Спящей красавице». Уланова танцевала партию «Флорины». Выступление в «Лебедином озере» принесло ей уже настоящую известность. Ее сравнивали с молодой, но уже знаменитой в то время Мариной Семеновой, отмечая в исполнении такую же чистоту и строгость школы и указывая на особенности, какая-то особая увлекающая скромность жеста. Но несмотря на очевидное признание балетной критики и публики, сама Уланова была крайне неудовлетворена собой. Она продолжала мучительно искать, она жаждала достичь совершенства, ибо без него она не могла существовать на сцене. «Обещание самой себе выполнить то-то и то-то было моим принципом, основой всей моей жизни. Такое воспитание и воля вошло в привычку и стало источником того, что называют моим успехом. То, что так таинственно называется вдохновением, творчеством, не что иное, как соединение труда и воли. Результат большого интеллектуального и физического напряжения, насыщенного любовью». Она действительно не сразу стала великой и неповторимой. Ей долго мешали скованность и закрытость. Подруга Уланова и балерина Вячеслава вспоминала, что поначалу молодая актриса от смущения на репетициях не могла смотреть в глаза партнеру. На спектакле было легче. «Там я не видела зрительного зала, глаз зрителей, а на сцене мои партнеры, оставаясь самими собой, приобретали еще и какие-то другие черты». Первые выступления Улановой, красивые, чистые по линиям, пластичные, смотрелись несколько холодноватыми, анемичными. По словам одного критика, первые ростки были слабыми. Если говорить языком ботаники, им не хватало хлорофилла. Она обещала стать балериной строгих, классических поз и отвлеченных образов. И, может быть, она так и осталась бы строгой, правильной танцовщицей, если бы не проснулись в ней скрытые духовные силы. Только когда в молодой актрисе созрела творческая мысль, когда неустанный труд дал ей покой и уверенность, начался процесс ее стремительного художественного роста, сделавший ее той легендарной Улановой, которую мы знаем. Она до конца использовала и развела свои природные возможности. Вся ее деятельность – пример гармонического сочетания вдохновения с рациональным началом, гениальных озарений и черного труда. Говоря об Улановой, необходимо говорить о рацио, об интеллекте балерины. Возможно, она была первой интеллектуальной танцовщицей балета. Непривычное сочетание этих слов и есть Уланова. Анна Ахматова как-то сказала, у каждой великой балерины было какое-то выдающееся качество, какой-то дар природы. У одной редкая красота, у другой изумительные ноги, у третьей царственная осанка, у четвертой сверхъестественная неутомимость и сила. У Улановой не было ничего этого. Она была скромной и незаметной золушкой среди них, но как золушка победила всех своих сестер, так и она поднялась на особую, недоступную остальным красоту. Поскольку вся правительственная программа развлечений в советские годы сводилась к балетным представлениям, в середине 40-х годов двор потребовал переезда великой актрисы в Москву. Не просто приживалась Уланова в Большом театре. Сказывалась разница школ, при том, что даже маленькие нюансы способны были вывести педантичную балерину из равновесия. Галина Сергеевна долгое время приглядывалась к классам столичных педагогов, пока не остановилась на классе Миссерера. «В Ленинграде я привыкла к довольно строгой, сдержанной манере танца. Московская школа танцев более свободная, раскрепощенная, что ли, эмоционально открытая, — говорила Уланова. Здесь и сцена больше, требующая большого размаха. Мне нужно было понять и освоить этот стиль. И я пошла не в женский, а в мужской класс Мессерера. Этот класс помог мне обрести большую полетность и широту танца. В Москве Уланова станцевала одну из самых лучших своих партий в «Золушке». Работа над новой партией для Улановой всегда была серьезным жизненным этапом, вехой. Все ее помыслы в этот период были заняты предстоящей ролью. Она недоумевала, как актеры могли забыть о работе, едва шагнув за порог репетиционного зала. Это ремесленничество, так ничего не может выйти. У самой Улановой размышления над ролью продолжались практически беспрерывно. Гуляя в лесу или заваривая дома кофе, разговаривая со знакомыми или читая роман, всегда готовишь роль. Приняв ее в свое сердце, ты уже не освободишься от нее никогда. Однажды, задумавшись о партии Жизели, она, минуя дом, случайно уехала в детское село, сейчас Царское. Очутившись за городом, в тишине прекрасного парка, Уланова уселась на скамейку в одной из пустынных аллей и стала проигрывать в воображении роль Жизель. Очнулась она от аплодисментов окружающих ее людей. Незаметно для себя Уланова показала импровизированный танец в Пушкинском парке. 16 мая 1928 года Уланова на сцене Ленинградского театра оперы и балета танцевала свой выпускной спектакль «Шопениану» Фокина. Все присутствовавшие в зале знали, что этот спектакль – начало артистического пути юной балерины. 29 декабря 1960 года Уланова тоже танцевала «Шопениану», и никто не знал, что это ее последний спектакль. Между этими двумя «Шопенианами» целая эпоха в истории хореографии, ее золотая страница. Уланова ушла тайком, ушла со сцены в легенду. Но миф Улановой продолжает занимать критиков, любителей балета. Один из них писал: «Расцвет балета в XX веке в немалой степени вызван интересом современного искусства к глубинам психологии. Не потому ли величайшей балериной наших дней признана не самая виртуозная, не самая театральная, но самая чуткая к этому подспудному брожению души Уланова?»